Глава 7. Биракен. Со дня моего побега прошло 2 недели, и я подумал, что настало время выйти на связь с домашними. Хотя бы сообщить им, что я жив. Отцу я написал имейл, в котором кратко объяснил, что теперь работаю в сфере общественного питания и снимаю собственное жилье в 17-м. Этот округ был достаточно далек от стрёмного 13-го, где я на самом деле жил в гостевой комнате у Ханны. 17-й — такой скучный район, что отец наверняка обрадуется, предположил я, но он ничего не ответил. Я не знал, как подступиться к Лейле, поэтому отправил ей селфи из метро с подписью «Угадай, где я, целую». Я не хотел ей этого показывать, но в глубине души все-таки надеялся, что она за меня переживает. Отправив сообщение, тут же выключил телефон. Так я не стану каждые полминуты дергаться и проверять почту в надежде, что она прислала мне ответ. Кажется, Хасим считал, что я работаю вполне удовлетворительно. И Джамаль больше не грозился засунуть мою голову во фритюрницу, когда я говорил ему, что термоядерная курица у него получилась недостаточно острой. На самом деле он оказался вполне ничего. Узнав о моем провале под платформой «Сталинград», он сказал «положись на меня». На следующий день Джамаль положил мне в руку маленький полиэтиленовый пакетик. Конечно, дома киф был натуральным и не в пример мягче, а этот наверняка выращивали в теплице. Но все же пакетик стоил мне всего 10 евро, и для такой цены его содержимое оказалось очень даже забористым. Мне хотелось чуть-чуть расслабиться, не более того. Но под конец меня пробил холодный пот, а сердце колотилось так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Думать я мог только об одном. Что если все куриные части, которые привозят к нам в мешках, вдруг соединятся в одного огромного несчастного монстра-петуха? К счастью, продлилось это состояние недолго. Неделю спустя, когда в кафе было пусто, мы с Джамалем сели вместе на кухне и решили покурить. Совсем немного, конечно. Мало ли, вдруг случится всплеск общественного интереса к нашей курице с сибирской язвой. «А ты всегда жил в Сен-Дени?» — спросил я. «Нет», — Джамаль шумно затянулся. «Мои родители родом из Алжира, а вырос я в лагере». «Чего?» Оказалось, история довольно длинная. Наверное, всех тонкостей я так и не уловил, но в общем и целом дело было так. Во время Алжирской войны его родители жили с 2 дочками, старшими сестрами Джамаля, который на тот момент еще не родился, в Алжире, в небольшой деревушке. Алжирцы воевали с французами за независимость, и ситуация постепенно накалялась. В какой-то момент поползли слухи о пытках и этнических чистках. В тот регион, где жила семья Джамаля, пришли алжирские отряды смерти, которые убивали не только черноногих французов, но и местных, тех, кто, по их мнению, недостаточно рьяно поддерживал идею независимости. Мирные жители рассудили, что в компании французских колонистов им будет безопаснее, поэтому организовали специальные отряды милиции, которые назывались «Харки». После окончания войны, когда алжирцы, наконец, прогнали со своей земли французских захватчиков, «Харки» быстро попали в немилость, мягко говоря. Теперь на них охотились разъяренные толпы, считавшие их предателями. Тех, кого ловили, заставляли копать себе могилу, после чего расстреливали. Некоторым везло меньше. Перед расстрелом их кастрировали, пытали и заставляли глотать медали, когда-то выданные Франции за верную службу. Почесав седую щетину на подбородке, Джамаль снова от души затянулся. Говоря о прошлом, он выглядел очень спокойно, может, потому что уже порядком накурился. В Алжире после войны убили десятки тысяч харки. Они умоляли французов о помощи, но те даже пальцем не пошевелили, потому что не хотели нарушать условия мирного соглашения с алжирцами. Несколько тысяч харки все таки сумели убежать во Францию. Там их поместили в специальные лагеря и отказали им в праве на работу. «Мои родители жили в лесу недалеко от Лиля», — вновь заговорил Джамаль. «Родился я прямо там, в лагере. В конце концов, отец не выдержал и сбежал, а потом постепенно вытащил на волю нас. Смешно, но правда, амнистию нам так никто и не объявил». «Так ты не легал?» «Не совсем. Для них меня просто не существует». «А Хасим?» «Его отец сражался против французов. И с ним, наоборот, все в порядке?» «Выходит так. Его семья получила разрешение на въезд. Они приехали сюда официально, где-то в 60-х. Ледяные фейерболы». На Рю-Мишель все было хорошо. Но Сандрин я больше не видел. Однажды, зайдя в комнату, я не нашел там ни ее рюкзака, ни вещей. Они как будто испарились. На кровати лежала записка. «Т, я поехала в Англию. Я спросила Ханну про тебя, и она сказала, что подумает. Не кури в квартире, застилай постель. Может, она тебя и оставит. Хотя бы на пару дней. Увидимся. Целую, Сандрин. Постскриптум. Желаю тебе, наконец, переспать с какой-нибудь девчонкой и поскорее». Для Ханны она тоже оставила письмо в запечатанном конверте на столике рядом с роутером. В первые два дня мы так ничего и не обсудили. Вечером Ханна ушла на свидание с каким-то другом по имени Джулиан Финч, а на следующее утро я рано уехал на работу. В нашей парижской Медине время тянулось медленно. Даже под толщей лет по-прежнему проглядывал старый Сен-Дени. Такой же французский, как и весь остальной Париж. Там было все: христианский собор, Джамаль рассказывал, что в нем когда-то хоронили королей, старинные часовые башни, стены из светлого камня и черные крыши, по которым моросил дождь. Но все это больше напоминало ненужные декорации, которые остались на площадке от другого фильма. В новом кино совершенно другие герои — грустные арабы и африканцы, которых с некоторой натяжкой можно назвать менее продвинутой версией меня самого. Главный сюжет теперь разворачивается на фоне кривобоких овощей, бледных кусков халяльного мяса, ощипанных цыплят, цветастых шмоток, побрякушек, челночных сумок и пузырьков с поддельными духами. Воздух содрогается от смеси всевозможных арабских диалектов, на которых безумолку трещат нелегалы и беженцы, собравшись поутру на мокрой от дождя площади подле гробниц французских королей. «Плохи наши дела, да?» — спросил я патрона в обеденный перерыв. «Давайте организуем доставку на дом и разрекламируем ее в интернете. Или можно вешать на двери квартиры листовки. Например, в Клиши-Субуа, там миллионы домов». «Туда лучше не соваться, опасный район», — ответил Хасим. «Если вы мне заплатите, я сам схожу. Там живут одни преступники, и люди, из-за которых в прошлом году начались уличные протесты. Очень плохие люди. Можно купить велосипед или мопед?» «Не сейчас», — устало вздохнул Хасим. В 3 часа дня я освободился и, как обычно, побрел к станции «Базилик де Сен-Дени». В вагоне я обычно стоял или садился на один из откидных стропонтенов, но в этот раз почему-то решил устроиться на жестких лавочках, которые стояли напротив друг друга, словно в кафе. В окне я первым делом увидел свое отражение и черные синяки под глазами, как у панды. И не только по цвету, но и по форме. Сначала черные кольца, потом мешки, заполненные... Интересно, чем? Жидкостью? Жизненным опытом? Между бровей лежали 2 глубокие морщины, а на лице росла густая борода, посеребрённая на подбородке. Мне нравилось смотреть на себя в зеркало и фантазировать. Я часто пытался представить себе, что ожидает в будущем этого красивого и необычного мужчину. На этот раз все было по-другому. Раньше я всегда видел в отражении молодого парня, того самого, что однажды велел мне уехать из родного города. Теперь мой двойник был намного старше. В изогнутой поверхности стекла его лицо казалось лицом 60-летнего старика, притом довольно потрёпанного. Я глядел нутро вагона. У дверей, положив руку на верхний поручень, ехала девушка, с которой мы, кажется, уже когда-то встречались. Она подняла глаза и словно тоже меня узнала, только я не мог понять, кого именно — настоящего меня или того старика, что морщился в окне. Я почувствовал в ней что-то очень знакомое, и эта мысль вдруг пронзила меня, как электрический разряд. Я не мог пошевелиться. Я думал о том, как каждый день 1000 женщин спускаются в метро и теряют себя в толпе. Я много раз это видел. Таких женщин больше не держит гравитация, и на короткий миг они способны превратиться в кого угодно. Потом они, конечно, возвращаются к свету и к своим настоящим жизням, или, по крайней мере, к тем жизням, которыми привыкли жить. Но в эти несколько минут, которые они проводят в поезде, они становятся кем-то другим. Из целой толпы безымянных женщин и девушек, которые встречались мне на мрачной 13-й линии, по-настоящему запомнил я только эту. Глядя на нее, я ощущал необъяснимое одиночество. И тут, на секунду, все неожиданно прояснилось. Я вспомнил, где видел ее раньше. Это была та самая девушка из фотоальбома Ханны. Потом она отвернулась и посмотрела куда-то в другой конец вагона, На ней было платье из черного струящегося материала, который подчеркивал линию бедер, когда она наклонялась вперед, чтобы прочитать надпись на стене. Когда поезд качнуло, женщина слегка подалась в сторону, и я сумел разглядеть под тканью очертания пуговиц и какого-то ремешка вокруг бедер. У платья было высокое свободное горло. Под распахнутым пальто я заметил нитку бус и меховой шарф. Она смотрела в противоположную от меня сторону, на карту метро, и не могла знать, что я за ней наблюдаю. Я видел гладкость ее кожи, и грудь, и живот, и плавный изгиб мускулов на той руке, которая лежала на поручне. Ее лицо, и глаза. Такие глаза могли бы околдовать любого. Больше она на меня не смотрела и, прижав к себе сумочку, выскочила на остановке. Я подождал несколько секунд и бросился за ней, услышав, как за моей спиной захлопнулись двери. Девушка сделала пересадку на площади Клиши, а потом еще одну на станции Шарль-де-Голь-Этуаль, ловко нырнув в один из подземных тоннелей, отделанных плиткой. Я едва успел вскочить следом за ней в вагон. Сколько полицейских боевиков я пересмотрел, но на технику слежки никогда не обращал особого внимания. Мне бы в тот момент очень пригодилась газета или хотя бы книга, чтобы прикрыть лицо. Сразу за Пасси поезд выбрался из тоннеля на длинный открытый мост через реку. В небе медленно догорало зимнее солнце, но было еще светло. Где-то слева промелькнула Эйфелева башня, а справа, в воде, я заметил посудину типа угольной баржи. Вскоре объявили станцию Бир-Акем, и женщина сошла. Остановка напомнила мне Сталинград с такой же высокой платформой и лестницей. Я следовал за незнакомкой, стараясь держать дистанцию примерно в 10 метров. Вдруг я заметил, как она выбросила свой проездной билет, и тот спикировал на ступени. Когда я подошел ближе, оказалось, что она сложила его в длину и под углом, чтобы получилась латинская буква «В». Спустившись, девушка повернула на юг и зашагала вдоль железнодорожной эстакады. Шла она довольно быстро, наверное, замерзла, слегка виляя бедрами. У нее были длинные ноги. Теперь идти за ней было проще, поскольку вдоль дороги стояли магазины. Если вдруг она обернется, я сделаю вид, что рассматриваю витрину. Так всегда поступают полицейские в кино. Правда, на бульваре Гринель ничего интересного не продавали. Миновав кафе под большим красным козырьком с надписью «Жетан», девушка повернула налево и вышла на узкую мощёную улицу. Вскоре я увидел фасад закрытого индийского ресторана. Рядом чуть потрёпанный темно-бордовый подъезд. Девушка ввела код на панели домофона и, крепко ухватившись за ручку, потянула дверь на себя. Наверное, я подошел к ней слишком близко. Когда дверь начала закрываться, незнакомка выглянула из подъезда на улицу и поймала мой взгляд. Она не улыбалась, но и глаз не отводила. Темно-бордовая дверь медленно закрывалась, и все это время девушка стояла в проеме в своем черном платье с меховым воротником. У нее были ноги танцовщицы, а ступни оказались под углом, какой бывает на часах, когда те показывают без 5:02. Еще минут 40 после случившегося я просто бродил по улицам. Оказалось, зимние дни в Париже вызывают совершенно особое чувство. Воздух очень сырой и как бы заполняет тебя изнутри. Все вокруг выглядит недоступным, хотя, возможно, только для тех, у кого нет денег. В кафе «Жетан» я мог бы позволить себе бутылку колы или чашечку эспрессо, но на «Плат дю жур» с дополнительной порцией картошки мне бы не хватило. От идеи провести остаток дня в ресторанной духоте пришлось отказаться. Может, дело было еще и в том, что все здания выглядели одинаково. Наверняка на то имелась причина, и Ханна могла бы рассказать мне обо всем, включая даты жизни архитектора. Но для большинства людей, таких как я, которые не знают наизусть всю историю, означало это только одно. Живи ты хоть в самой богатой части 16-го или в самой затертой части 19-го, скорее всего, у твоего дома будет черная крыша, облицовка из светлого камня, тяжелые парадные двери с кнопками домофона и балкончики на втором и пятом этажах. И дома эти никогда не будут слишком высокими или слишком низкими или широкими. Нет, они спроектированы так, чтобы как раз помещаться в пространство между улицами. В моей Медине все было совсем по-другому. Старые дома кучковались как-то стихийно, и даже в Вильнювель тебя не покидало чувство, что французы строили все наскоро и кое-как. Но холодным зимним днем в Париже, когда садилось солнце, и клерки, и девочки-ассистентки из какого-нибудь дорогого магазина, И доктора, и школьники, и бедняки, которым едва хватало денег, чтобы заплатить аренду. Все они возвращались в один и тот же дом с современным лифтом, скользившим вдоль старинных пролетов лестницы. В каждой квартире лежал одинаковый паркет. В каждом коридоре пахло одинаковой едой. Когда ты спишь на полу у какой-нибудь Бако, на 21-м этаже какого-нибудь Сараева, ты все что угодно отдашь, только бы обзавестись такой теплой недвижимостью. Как же мне хотелось принадлежать к тому кругу людей, что проживают в одном из этих округов, в одной из безликих квартир, одного из этих безликих зданий. Но, с другой стороны, было что-то странное в городе, в котором две трети построек выглядят совершенно одинаково. Казалось бы, в такой ситуации ты рано или поздно захочешь перемен, захочешь приключений на стороне. Гуляя на холоде вдоль реки, я вдруг подумал, что всю эту парижскую архитектуру изобрели лишь для того, чтобы хранить секреты. Такое она производила впечатление. Я шел вдоль железнодорожной эстакады. Слева от меня шумела черная река. В голове все смешалось, и я никак не мог поверить, что встретил девушку-призрака со старинной черно-белой фотографией в самом обычном поезде парижского метро. Я уже не помнил, что увидел в отражении старика. В другой раз я бы об этом задумался хотя бы на минуту-две. В любом случае, в реальность я вернулся, увидев на причале памятник. Передо мной стояла группа бронзовых фигур. На лицах у них застыло отчаяние. К тому моменту уже стемнело, поэтому деталей я разглядеть не мог, но, похоже, здесь собрались все поколения. Родители с грудным ребенком, бабушка и дедушка с ребенком постарше, девочка с куклой в руках и молодая женщина, может, сестра, которая прилегла, опершись на чемодан. Они выглядели как беженцы. Когда я подсветил их фонариком телефона, металл окрасился в зеленый цвет, и весь монумент приобрел грубоватые очертания, словно скульптору пришлось экономить на материале. На постаменте я прочитал надпись «Республика Франция посвящается жертвам расистских и антисемитских преследований и преступлений против человечности, совершенных по распоряжению так называемого французского правительства 1940-1944 годы. Мы никогда не забудем». Перед словом «крим» стоял артикль «д», но буква «д» отвалилась. Должен сказать, надпись меня озадачила. Я понимал, что в ней скрывалось какое-то важное послание, но язык был таким обтекаемым, словно тот, кто это написал, очень не хотел в чем-то сознаваться, но в итоге ему пришлось. Трудно сказать, что обо мне думала Ханна. Скорее всего, она презирала меня, потому что я был слишком юн, но в то же время своих чувств она немного стыдилась, потому что я к тому же был африканцем. Пусть и не такое уж малочисленное, но все-таки меньшинство. Когда с нами еще жила Сандрина, я рассказал им историю черноногих, алжирцев, берберов и бедуинов. Может, Ханна хотела доказать самой себе, что у нее нет предрассудков по отношению к таким людям, как я, но ей с трудом удавалось скрыть ужас во взгляде каждый раз, когда я оставлял кроссовки в коридоре или, того хуже, в гостиной. И все же порой я чувствовал, что ей нравится моя компания, иначе в ее странноватой жизни не было бы ничего, кроме прошлого и мертвецов. Как и предсказывала Сандрин, в конце концов Ханна разрешила мне остаться в квартире на испытательный срок. У нее были очень строгие правила посещения ванной комнаты, да и вообще я быстро понял. Малейшая оплошность с моей стороны, и она отправит меня обратно в Сараево быстрее, чем я успею сказать «танкфрэр». И все же, когда она согласилась, я испытал такое облегчение, что решил всерьез постараться. «А что этот Джулиан Финч, он твой парень?» — спросил я как-то раз во время совместного ужина. «Что?» «Конечно, нет. Он просто приятель, мы познакомились 10 лет назад». «Получается, и он в каком-то смысле историческая фигура». Ханна рассмеялась, и я понял, что никогда прежде не слышал ее смеха. На самом деле мне было интересно, занималась ли она с этим Джулианом сексом. Да и вообще, занималась ли она сексом хоть с кем-то, или, может, она уже слишком старая, или ждет мужчину, который бы на ней женился. Насмотревшись фильмов и сериалов, я решил, что, в отличие от Лейлы, Васи, Каширы и других девчонок, с которыми я дружил в Марокко, американки могут без раздумий переспать с любым парнем, если тот им нравится. Помню, в одной старой американской комедии был отличный момент, когда героиня, молодая девушка из Нью-Йорка, очень долго перечисляла мужские имена. Это были имена мальчиков, с которыми ее соседка по комнате, называвшая себя девственницей, развлекалась на первом свидании. Но такое поведение никак не вязалось с серьезным характером Ханны. Небольшого роста, стройная, с двумя седыми волосками в густой темно-каштановой шевелюре, она редко красилась и обычно ходила в джинсах. Правда, когда встречалась с Джулианом, она немного прихорашивалась. Красила губы и надевала юбку. Она, конечно, была не красавица, уж прямо скажем, не Лейла, но выглядела вполне привлекательно, особенно когда, разнервничавшись, откидывала рукой волосы с лица. Вдруг она снова вернулась к моей непреднамеренной шутке про Джулиана, отчего в воздухе на мгновение повисла неловкость. «Иногда мне кажется, что мертвые незнакомцы — единственные мои друзья», — сказала Ханна, наливая себе уже второй за тот вечер бокал вина. «Порой я чувствую с ними какую-то связь, которой нет, когда я общаюсь с настоящими людьми, например, с однокурсниками, коллегами или соседями. Думаешь, это странно?» «Знаете, кого она мне напоминала?» «Мисс Азиз. Каждый раз в конце лекции та пыталась заставить нас подумать самостоятельно. Чтобы заманить нас в обсуждение какой-то темы, она начинала рассказывать совершенно безумные вещи, и рано или поздно одному из нас, студентов, приходилось заговорить». Ханна протянула мне бутылку. Вино я не любил, но сказать об этом прямо было как-то неудобно, поэтому я кивнул, и она налила мне немного в пустой стакан, из которого я пил за ужином воду. «Так что ты думаешь, Тарик?» «Она что, пьяная? Неужто с двух бокалов?» «За всю свою жизнь я выпил так мало вина, что даже не знал, сколько нужно, чтобы напиться. Может, двух бокалов было вполне достаточно?» «О чем? Думаешь, это странно? Переживать о мертвых незнакомцах сильнее, чем о живых людях рядом с тобой?» «Не знаю». «Да ладно тебе, у тебя должно быть хоть какое-то мнение, подумай об этом». Но думать я мог только об одном. У меня была своя комната в теплой квартире с батареей. Я покупал продукты и старался не разбрасывать свои вещи, но просить от меня чего-то большего. Если вместо нормальной аренды хозяйка квартиры собирается требовать от меня разговоров... На самом деле мне хотелось рассказать ей про ту девушку из фотоальбома и как я шел за ней до подъезда, но я боялся, что Ханна рассмеется и скажет, что я все выдумал. А то и вовсе выкинет меня на улицу, окрестив охотником за женщинами. «Ну давай, Тарик, скажи что-нибудь». Прокашлившись, я заговорил. «Ладно, кое-что я расскажу. На днях я спускался в метро Сталинград и увидел там девушку, молодую женщину, которая шла мне навстречу. Я почувствовал, будто мы с ней уже встречались. Может, в другой жизни. Хотя нет, не так. Я почувствовал, что она — моя вторая половина». Человек, с которым мне суждено провести всю оставшуюся жизнь. Нет, это не то. Не могу объяснить. «Продолжай, пожалуйста», — Ханна улыбнулась, но по-доброму, без насмешки. Что-то в ней как будто говорило со мной. Но не с тем, кто я сейчас, не с тем парнем, который постоянно разводит вокруг бардак и работает в дерьмовой забегаловке. Мне казалось, она была предназначена мужчине, которого мне только предстоит превратиться, мужчине, которым я уже и так являюсь где-то в глубине души. Он старше и лучше меня, но он уже там, под всей моей неуклюжестью и прочей ерундой, с которой живут все молодые и все подростки, и все такие же, как я. «Думаю, со мной случалось нечто подобное», — сказала Ханна, а потом спросила. «И что же ты сделал?» Такой реакции я не ожидал. Я был уверен, что она надо мной посмеется, и ответил. Пошел прогуляться, чтобы немного проветрить голову. «А где находится Сталинград? Не могу вспомнить». «Знаешь, где бульвар де ля Вилет? Ля Шапель? Вот, в тех краях. Гадкое местечко, в верхней части канала. Помню, что я вышел туда через Рю де Танжер и Рю Марок. Из-за этих названий я тогда еще вспомнил о доме. Там же мне попался какой-то магазин, в котором продают ловушки для крыс». «Значит, Танжер», — задумчиво протянула Ханна. «Что-то такое припоминаю. Кажется, это название попалось мне на днях в моем исследовании». Она взяла со стола большой блокнот. «Ну да, вот же, Жюльет Лемар. Я слушала записи ее воспоминаний. Судя по голосу, она была замечательной женщиной и жила на Рю де Танжер со своими родителями». «Бедная Жюльет. Может, в те времена район был получше». «Они были бедные, но район, по-моему, считался вполне приличным. И вот еще. Каждый день она садилась в метро на станции Абервилье, бульвар де ля Вилет. Ханна посмотрела на меня поверх блокнота. Я проверила по карте, и оказалось, что такого метро больше нет. «Давай посмотрим в интернете, если с Wi-Fi все в порядке». Я достал телефон и, чуть повозившись, наконец нашел нужную информацию. Прочитав статью по первой ссылке, я сказал: «Изначально станций было две — Рю Абервилье и Бульвар де ля Вилет. Их объединили в 1942 году, а в 1946 в честь победы русских войск под Сталинградом часть бульвара переименовали в площадь Сталинграда. Тогда же название поменяла и станция метро». «Так это одно и то же место?» «Да». В комнате воцарилась тишина. Ханна задумалась и теперь была где-то далеко. Полагая, что она ждет от меня продолжения, я спросил: «А французы и русские воевали на одной стороне?» «Некоторые — да, но большинство воевало на другой». «То есть все было сложно?» «Да, под конец многие переметнулись». Голос Ханны стал совсем чужим, словно она потерялась где-то в перипетиях прошлого и совсем забыла о моем приключении. «Значит, Жюльет была замечательной?» Ханна взглянула мне в глаза. «Очаровательной, да. Хотя, конечно, судить я могу только по голосу». «Думаешь, она была красивой?» «Может быть. А при чем тут это?» «Ну, как ты думаешь?» «Ну, поклонники у нее точно были. У нее такой голос скромный, но в то же время уверенный». В конце концов, я все таки дождался ответа от Лейлы. Она писала: «Как же тебе повезло! А у нас скоро экзамены. Мисс А куда-то пропала. Говорят, заболела. Но я думаю, что она вернулась на родную планету. У Наяд появился мальчик, представляешь? Ему 12. Билли говорит, что побьет его, если увидит рядом с домом. Вчера в Медине я встретила твою мачеху, но она убежала, прежде чем я успела что-то сказать. Надеюсь, ты хорошо проводишь время. Присылай фотки. Целую, Эл». Я несколько раз перечитал сообщение на случай, если вдруг проглядел какие-то слова. Например, «Ужасно по тебе скучаю». Или «Вот ссылка на фотографию моей груди». Но сообщение не изменилось. Оставалось только надеяться, что в слове «целую» прячется какой-то тайный смысл. Спустя несколько дней, убедившись, что никаких других смыслов в сообщении нет, я его удалил. Дважды отработав утреннюю смену, я снова ходил к мосту Биракем и стоял там напротив темно-бордовой двери. Происходило это примерно в то же время, что и в первый раз. Девушка не объявлялась. Конечно, я не знал, зачем она вообще туда приходила. Может, работала где-то поблизости или навещала подругу. А может, ей понадобился крысиный яд. На третий раз я решил попытать удачи с самого утра. В тот день я работал в вечернюю смену и, встав пораньше, снова пошел к мосту. В поезде я подобрал старую газету и в 6:30 уже стоял напротив темно-бордовой двери. Заняться мне было нечем, поэтому я решил почитать. В газете писали только про политику, торговлю и войну. Как студенту экономического факультета мне полагалось интересоваться такими вещами, но, по правде говоря, прочитанное меня совсем не тронуло. Кажется, я впервые прочитал газету от корки до корки. Что сказать? Не думаю, что захочу повторить этот опыт в ближайшем будущем. Иногда дверь открывалась, и оттуда выходили люди. Старики и дети, молодые парни и девушки в джинсах и наушниках-затычках. Туда-сюда бегали строители и курьеры. Вскоре поражение стало очевидным. Она здесь не жила, в лучшем случае навещала подругу, которая просто поделилась с ней ключами от домофона для удобства. Я уже почти смирился, как вдруг в 7:15 утра дверь снова отворилась, и на пороге показалась знакомая фигура. На ней было то же самое пальто до колен и смешная шляпка. Таблетка, так их, кажется, называют. Выглядела девушка стильно, но немного старомодно. В 21 веке так никто не одевается. Ее образ больше напоминал о военном времени, когда была сделана та фотография. К моему удивлению, она не пошла налево к мосту Биракем, а повернула направо. Вслед за ней я шагал по маленьким улочкам, пока, наконец, не вышел к просторной площади, за которой начиналось Марсово поле. По левую руку где-то вдалеке виднелась Эйфелева башня. Поравнявшись с Коль Милитер, я заметил в стенах здания вмятины, похожие на следы от пуль. Девушка не стала спускаться в метро, свернула налево, потом направо, на Рю де Гренель, потом спустилась по переулку и впорхнула в какую-то лавочку. Все это время я держался от нее метрах в 20. Подождав с минуту, я решил прогуляться мимо окна и посмотреть, куда же она меня привела. Оказалось, это было ателье. На стекле витрины я прочитал крошечную надпись «Retouche, transformation, tout vêtement». Я увидел, как в глубине помещения, за рядами швейных машин и грудами одежды, девушка сняла пальто и с кем-то заговорила. Видимо, она тут работала. Запомнив название улицы, Rue de l'Exposition, я побрел обратно, домой.